в Москве. Теперь я знаю, кто женился на вас». Он медленно приблизился к кровати и положил руку на плечо молодой женщины, которая слушала его, охваченная уходящим из-под контроля чувством. Его голос стал вдруг очень нежным. «Попытайся полюбить его, Марианна. Попытайся. Никто не заслуживает этого больше, чем он. Если ты хочешь, чтобы я полностью простил тебя, будь доброй супругой и вернись вместе с ним к моему двору. Человек таких достоинств не должен жить анахоретом. Скажи ему это. Скажи также, что прием, который будет ему оказан, отобьет у любого желания посмеяться. Теперь по щекам молодой женщины текли слезы. Но это были слезы благодетельные, слезы облегчения и нежности. Быстро повернув голову, она прижалась влажными губами к бледной руке, сжимавшей ее плечо, не пытаясь произнести хоть слово. Несколько мгновений они оставались так. Затем Наполеон осторожно убрал руку и подошел к полуоткрытой двери. «Констан», — позвал он, — «готово?» Слуга появился немедленно с портфелем и бумагами, которые он вручил Марианне. «Здесь, — заметил император, — паспорт, ордер на реквизицию кареты, разрешение брать почтовых лошадей, деньги, наконец. Отдыхайте. Подлечитесь несколько дней, затем спокойно отправляйтесь во Францию. Уезжая отсюда, отдайте предпочтение саням. Я решил воспользоваться ими». «Ваше Величество, уезжает сейчас же?» — робко спросила Марианна. «Да. Мне необходимо вернуться как можно быстрее, ибо я узнал, что в мое отсутствие один презренный безумец, некий Мале, объявил о моей смерти и едва не совершил государственный переворот. Я уезжаю немедленно». Затем, повернувшись к Констану, ожидавшему, отступив на 3 шага, приказов: «Уже решено, какой дорогой мы едем? На Кёнигсберг или Варшаву?» «Герцог де Висанс послал курьера до Гумбеленена, чтобы посмотреть, какова дорога на Кёнигсберг, которая прямее». «Хорошо. Едем. Мы сможем свернуть, если дорога окажется плохой. Прощайте, сударыня. Надеюсь снова увидеть вас при менее драматических обстоятельствах». Впервые после долгого перерыва Марианна набралась смелости улыбнуться. «До свидания, сир. Если Бог услышит мои молитвы, ваше путешествие пройдет благополучно. Но прежде чем уехать, сир, скажите мне, армия, неужели все было так ужасно, как говорят?» Красивое, усталое лицо императора внезапно искривилось, как от удара. В его бесстрастных глазах появилась такая боль, какой Марианна никогда не видела. «Это было самое худшее, сударыня». В голосе его звучала горечь. «Бедные мои дети. Их зверски убивали. И это моя ошибка. Я не должен был так долго задерживаться в Москве. Это проклятое солнце меня обмануло.